наклонилась к Генри и прошептала голосом, который можно было отчетливо слышать на другом конце стола. «Я никогда не видела его таким». «А это хороший знак?» «Очень». «Эмма», — сказал Данфорд очень небрежным тоном. «Да?» «Только мои исключительно хорошие манеры и тот факт, что ты женщина, не позволяют мне попросить тебя заткнуться». Генри с ужасом посмотрела на Алекса. Она была убеждена, что тот сейчас же вызовет Данфорда на дуэль за оскорбление жены. Но герцог поднес руку ко рту и, закашлявшись, скрыл улыбку. Должно быть, это на самом деле была улыбка, так как последние несколько минут он не положил в рот ни кусочка. «Действительно, исключительно хорошие манеры», — ехидно заметила Эмма. «Дело совсем не в том, что ты женщина», — сказала Генри, предположив, что Данфорд и Эшборны действительно очень близкие друзья, раз уж то, что можно было принять за оскорбление, вызвало у Алекса улыбку. «Однажды он уже просил меня заткнуться. А у меня есть самые неоспоримые свидетельские показания, что и я женщина». На этот раз Алекс закашлялся так сильно, что Данфорду пришлось постучать его по спине, хотя, возможно, это был только удобный повод. «И кому же принадлежат эти свидетельские показания?» – заинтересовался Данфорд. «Тебе». Генри нагнулась вперед, и ее глаза засияли дьявольским светом, будто сам не знаешь. На этот раз семейная пара закашляла дуэтом. Данфорд откинулся на спинку стула, а на его губах появилась улыбка восхищения. «Ну, что, Генри?» – произнес он шутливо. «Быстро мы вогнали этих двоих в краску». Генри согласно кивнула. «Правда, это было несложно?» «Совсем несложно. Даже стараться не пришлось». «Эмма, дорогая», — произнес Алекс, отдышавшись, — «мне кажется, только что была затронута наша честь». «Ну и ну! Давно я так не смеялась!» Эмма встала из-за стола и жестом пригласила Генри следовать за ней в гостиную. «Пойдем, Генри, оставим джентльменов наедине с их ужасными сигарами и портвейном». «Вот теперь ты, наконец, и узнаешь, плутовка», — поднимаясь из-за стола, сказал Данфорд, — «о чем говорят женщины, когда они уходят в гостиную после ужина?» «Он сказал, плутовка?» — спросила Эмма, когда они вышли из комнаты. «Да, иногда он меня так называет». Эмма потерла ладони. «В таком случае...» «Твои дела даже лучше, чем я предполагала». «Генри, погоди минутку!» Генри оглянулась и увидела, как Данфорд быстро идет к ней. «Я хочу сказать тебе кое-что». «Слушаю тебя». Он отвел ее в сторону и начал очень тихо говорить, так тихо, что Эмме, которая тут же навострила свои ушки, так и не удалось ничего расслышать. «Мне очень нужно повидаться с тобой сегодня ночью». Его голос показался ей таким взволнованным, что Генри даже испугалась. «Правда?» — он кивнул. «Мне необходимо поговорить с тобой наедине». «Но я не совсем уверена». «А я никогда не был более уверен. Я постучусь к тебе в полночь». «Но Алекс и Эмма всегда ложатся в 11». Он загадочно улыбнулся. «Им всегда не терпится остаться наедине». «Хорошо, но решено. До встречи». Он быстро поцеловал ее в лоб. «Только никому ни слова». Генри стояла и смотрела, как он возвращается в столовую. Эмма подлетела к ней со скоростью, несколько неожиданной для женщины на последнем месяце беременности. «Ну, что он тебе сказал?» «Да так, ничего особенного», — промямлила Генри, зная, что совсем не умеет врать, но все же решила сделать попытку. Эмма фыркнула, не поверив ей. «Честно говоря, ничего особенного. Он только напомнил мне, как я должна вести себя».